В сегодняшнем эфире рассказ Мишеля Демюта «Вдаль к звездам. 2030-й. Из галактических хроник». Свершение человека извечно зависит от вероятности и случая, вопреки упорному его стремлению подчинить свое бытие строгим планам. Он черпал мужество в высокомерном упрямстве, но удачи его не раз оборачивались болезненным ударом по самолюбию. Весь первый век звездной экспансии, в эпоху гигантских светолетов, люди двигались от светила к светилу на ощупь. И кто знает, быть может, лишь неведенье приводило порой человека к победе, а его триумфы видело лишь равнодушное одиночество. Галактические хроники. Существо было единственной формой жизни в этом мире. Оно возникло в глубинах минерального царства, рожденное чудовищными температурами и тектонической деятельностью. Целую вечность, показавшуюся ему единым мигом, оно растило свои осязательные щупальца, стремясь добраться до далекой планетной коры. Словно побеги дерева, щупальца поднимались к поверхности и свету, а существо не покидало свои обители в ядре планеты. Щупальца пробивались сквозь неподатливые базальтовые пласты, пересекали заполненные магмой полости и слои руды. Каждая щупальца подчинялась своему собственному мозгу, который самостоятельно мыслил и принимал решения. Добытые информации и знания об окружающем существо мире передавались в главный мозг. В базальте щупальца двигались медленно. Они не шли упрямо вверх и напролом, находя более легкий проход через трещины и пустоты, выбирая путь сквозь самую мягкую породу, на целые столетия забывая о прямой дороге к поверхности, чтобы затем рвануться к далекой цели быстрее и без помех. Существо не знало, что такое голод, ибо любая частица окружающей его среды годилась ему в пищу. Оно умело преобразовывать материю в нужную форму энергии. Оно не ведало страха и не имело врагов, поскольку было единственным обитателем этого мира. Всю жизнь существо занималось размышлениями и анализировало информацию, поступающую от щупалец разведчиков. Оно знало, что некоторые из них, те, чей путь был самым легким, довольно близко подобрались к новой среде. Существо ощущало быстрые изменения. Но торопиться было некуда, ибо оно не подозревало о существовании времени, а исследовательская деятельность была естественной функцией организма без малейшей примеси любознательности. Существо росло. «Ну-ка, раскрути его!» — подзадоривал Гарно сына. Сидя на ковре, он щелкал пальцами. Ребенок заливался смехом. Отец забавлял его больше, чем игрушка. Множество разноцветных шаров, которые вращались и прыгали в прозрачном сосуде с миниатюрным антигравитационным полем. «А ну, раскрути его!» — повторил Гарно. «Изо всех сил! Смотри!» Он взял сосуд в руки и хотел было подбросить вверх, но в это мгновение вспыхнул экран корабельной связи. «Погоди, малыш. Кажется, командир». Он встал и подошел к ожившему экрану. Арнхейм был явно озабочен. Его лицо, обрамленное русыми волосами, было так бледно, что казалось призрачным. «Гарно, жду вас в рубке управления, надо поговорить». Он тут же отключился, и экран снова стал матовым. Гарно на несколько секунд застыл, уставясь невидящим взглядом на сынишку, крутившего сосуд с весело скачущими шариками. Потом шагнул к двери, но вдруг спохватился. «Эй, малыш, запрещаю тебе входить туда, ясно?» Мальчуган поднял к отцу сразу ставшее серьезным лицо и кивнул. Уже выходя, Гарно столкнулся с Элизабет. Она держала в руках корзинку со свежими фруктами. «Ой!» Жена поставила корзинку с персиками и сливами на столик и улыбнулась. «Ты спешишь? Знаешь, оранжереи впервые дали такой урожай, и только подумай, в самом конце путешествия». Она пожала плечами и скорчила забавную гримаску. «Даже если мы приземлимся в раю, оранжереи все равно понадобятся», — обронил Гарно и взял персик. «Меня вызвал командир. Скоро вернусь». «Пригляди за Бернаром. Он что-то повадился лазить в гипнориум». Направляясь в головные отсеки корабля, Гарно снова подумал о сыне, который уже дважды забирался в гипнориум. В первый раз он нарушил регулировку дозатора анестезирующего раствора и сыворотки. А во второй улегся в колыбель, включив тем самым автоматику. Разбудить Бернара смогла только реанимационная бригада. Будь они на земле, Гарно просто заблокировал бы замок, но правила безопасности запрещали делать это во время полета. В любое помещение, в любой отсек, за исключением отсека фотонных двигателей, вход должен быть свободным для всех. А дети быстро усваивали, как справиться с магнитным запором. «Слишком уж они быстро развиваются в условиях полета», — думал Гарно. «Изучаешь результаты тестов, и отрыв берет». Затем его мысли переключились на другие проблемы. Гарно прикинул, каким может оказаться воздействие анабиоза на психику. То, что светолет пересекал межзвездные бездны, никого не удивляло. Вот время оказалось куда более серьезным противником. Был ли анабиоз победой разума над временем? Беременность Элизабет продолжалась чуть более 10 месяцев, даже учитывая сон в гипнориуме. Анабиозная камера для женщин, ждущих ребенка, разрабатывалась на Земле задолго до старта. Но как пребывание в ней отразится на умственном развитии детей? Бернар казался совершенно нормальным, только его IQ, коэффициент умственных способностей, был выше, чем у ребенка на Земле. Впрочем, такими оказались все дети, родившиеся на борту. Элизабет это нисколько не волновало. Она полностью доверяла специалистам и аппаратуре. «Моя космическая женушка», — часто повторял Гарно, и в голосе его одновременно слышались и восхищение, и горечь. Он любил свою работу корабельного психолога, но в глубине души желал, чтобы их долгое путешествие поскорее завершилось. Вот уже 20 лет, как корабль унес их от Земли к этой системе, чье солнце сияло впереди неяркой голубоватой звездой. Гарно задержался в широком коридоре перед самой рубкой, находившейся на северном полюсе светолета. Вся правая стена здесь была экраном панорамного обзора, и всякий раз он останавливался перед ней. Космос с его бесчисленными звездами всегда поражал его, будило восхищение и страх, и ошеломление, и печаль. Восхищение и ошеломление, поскольку Солнце осталось позади в 18 световых годах. Страх перед тем, что ждет их в конце долгого пути. А печаль... Печаль рождалась от зрелища несметного множества солнц. Гарно не сомневался в этом, ведь он был психологом и любил покопаться даже в своих собственных эмоциях. Он коснулся ладонью холодной поверхности экрана, где на черном бархате космоса тускло зеленела газовая туманность, сверкали золотые точки тройной звездной системы, а вдали мерцали созвездия, которым человек пока еще не дал имени и, быть может, не даст никогда, ибо лик космоса меняется непрестанно. Гарно отвернулся и вошел в рубку. Арнхейм был не один. Гарно остановился на пороге. В полумраке люди казались призрачными тенями, бесплотно мелькавшими на фоне разноцветных контрольных огоньков и холодного отблеска звезд на куполе рубки. «Гарно!» Свет стал ярче, и Гарно разглядел лица. Навигаторы Вебер и Сиретти, начальник отсека фотонных двигателей Кустов, мэр сообщества Барреш, вечно мрачный Шнейдер, представляющий объединенные социалистические правительства Европы, и пятеро офицеров рангом пониже. Психолог почувствовал себя неуютно среди этих людей и хотел было сказать об этом Архейму, но промолчал, поразившись необычайной бледности командира. «Вот, любовались нашей звездочкой. Уже так близко», — заговорил Арнхейм с горькой усмешкой. Гарно бросил взгляд на экран. Он знал, в какой точке среди невообразимо далеких красноватых солнц сияет голубой огонь Винчи. «Скоро мы пересекаем орбиту внешней планеты», — продолжал Арнхейм. «Цель прежняя, Церцея, но...» «Боюсь, нам до нее не добраться». «Не понимаю». Арнхейм устало махнул рукой, и тогда поднялся Кустов. Его голос звучал, как всегда, глухо, и от этого слова казались еще более чудовищными. Молчание длилось долго. «В принципе, такое могло случиться», — снова заговорил Кустов. «Но вероятность была мала, исключительно мала». «Мы всегда считались с возможностью аварии», — подтвердил Арнхейм. Он смотрел на Горно в упор, как бы желая убедить в своей искренности, а может, невиновности, и психолог понимал его. «Мы еще не знаем, насколько это серьезно. Отказали блоки отключения фотонных двигателей. Сложная штуковина, ведь с ее помощью задувают самую исполинскую свечу из всех зажженных человеком. Проверки во время полета никаких отклонений не выявили, но в последний раз...» Арнхейм замолчал. Его кулаки сжались. «Если нам не удастся отключить двигатель в нужный момент, — прошептал Горно, — мы не сможем выполнить торможение и сесть на Церцею». «Проскочим систему насквозь, — хрипло пояснил Кустов. — Конечно, дальше тоже есть подходящее солнце, но у нас почти не остается шансов наткнуться на планету земного типа». Главный навигатор молча кивнул. «Продолжать полет бессмысленно», — снова раздался голос Арнхейма. «Винчи — единственная подходящая нам система, и до нее буквально рукой подать. 3 недели полета, может, и того меньше. Но за это время необходимо найти способ остановить двигатели». «У меня работой заняты 4 инженеров и все техники», — хмуро добавил Кустов. «Они сменяют друг друга с того момента, как мы обнаружили аварию. Об опасности я и не говорю, пока они не предпринимали по-настоящему рискованных попыток, но если мы решимся...» Светлые глаза Кустова испытующе обвели лица офицеров. «Опасность будет грозить всему кораблю. Но это крайний случай. И если я все-таки отдам приказ?» — едва слышно спросил Арнхейм. Он поднял голову, глянув на Горно в упор. «На борту 2000 мужчин, женщин и 380 детей», — резко закончил Горно. «Если люди узнают, что происходит, то половина сойдет с ума. Мой долг, ваш долг, сказать им об этом», — оборвал его Арнхейм. Вздрогнул и метнулся взглядом по рубке, словно ища поддержки. «Вы думаете, это необходимо? Разве вы их ставили в известность, когда возникли трудности у навигаторов?» «Они готовятся к заселению нового мира», — произнес Арнхейм. Его голос звучал холодно, почти угрожающе. «Они в полной мере осознают свою ответственность. Эти люди преодолели 1 000 000 000 километров. Они провели на корабле 20 лет в анабиозе и на вахте. У них появились дети. Право решать принадлежит им. Их жизнь станет адом, и я не смогу поручиться за их рассудок. Им грозят куда более серьезные потрясения, если мы объявим, что путешествие будет продолжаться вечно. Нет, они должны сделать выбор сами. Пусть проголосуют. Либо за риск и возможную катастрофу, либо за продолжение полета без всяких гарантий когда-нибудь закончить его». «Гарантий у них не было с самого начала», — возразил Горно. «Только обещания, шанс на успех, расчеты космографов. Это касалось и двигателей». Он отвернулся и вспомнил об Элизабет. И удивился, поймав себя на мысли, что Бернар, быть может, опять спит в гипнориуме. «У вас трудная задача», — голос Арнхейма вывел его из задумчивости. «Но вы единственные, кто с ней справится. Вы всех проверяли, всех испытывали. Как они будут реагировать?» «Не знаю, как они будут реагировать». Горно сделал несколько шагов и застыл около сверкавшего огоньками пульта компьютера. «Но знаю точно, что они предпочтут». На мгновение в рубке стало тихо. По экрану гравидетектора змеились зеленые стрелы, векторы полей тяготения. «Я тоже знаю», — задумчиво сказал Арнхейм. Гарно стоял в кормовой части корабля рядом с двигательным отсеком. Он был в галерее один, и стены в слабом свете звезд казались влажными. Мягкий пластик скрадывал шум шагов. За переборкой глухо ворчали двигатели. Прислушавшись, Гарно различил пощелкивание релей и гудение батарей. Техники Кустова готовились к усмирению громадных фотонных двигателей, которые 20 лет, 10 периодов анабиоза и 10 периодов вахты несли корабль вперед. Скоро им, чтобы погасить упрямый поток фотонов, придется вскрыть двигатели. И, возможно, тогда адское пламя вырвется из силовых оков и в мгновение ока уничтожит корабль. «Я должен им это сказать. Не позже сегодняшнего вечера. У меня в запасе всего 3 часа. Как объяснить? Сменить один ад на другой. Вот и весь их выбор». Он повернулся и направился в обзорный зал корабля. Зал освещало только огромное изображение планеты на выпуклом стереоэкране. Гарно уселся в самый дальний ряд кресел. В полумраке он угадывал знакомые силуэты друзей. Шушукались дети. Справа от него приглушенно засмеялась девушка, и его вдруг зазнобило. На экране в лучах своего солнца сияла Цирцея. Единственный спутник 6-й планеты системы Винчи. Очертания континентов скрадывались белым кружевом облаков. К югу над просторами океана Арнхейма небо было чистым, и вода играла сине-зелеными отблесками. Гарно показалось, что он видит даже бесконечную полосу прибоя, песчаные пляжи, окаймленные темными чужими лесами. «Что делать?» — думал он. «Ведь никто не захочет уйти от этой планеты. Никто». Он вспомнил о 2 праздничных днях после открытия Цирцеи. Тогда разбудили всех, кто лежал в анабиозе, и Арнхейм с Крише устроили грандиозный пир. Гарно поднялся и торопливо вышел из зала. Когда он вернулся к себе, Элизабет спала, хотя экран работал. Он хотел было выключить его, но в черной глубине возникла Цирцея, разделенная пополам границей дня и ночи. Там, где сейчас были сумерки, планета сверкала феерическими розово-зелеными огнями. Он уселся на кровать, не в силах сглотнуть застрявший в горле ком. Крише спокойно и обстоятельно объяснял, как расположены леса на экваториальном континенте. «Черт подери!» — не выдержал наконец Гарно. «Да он не имеет права!» «Поль?» Гарно вздрогнул и обернулся. Рука, гневно рванувшаяся к выключателю, замерла. Элизабет смотрела на него с удивлением и тревогой. «Ты не спишь?» Он снова ощутил противный озноб и наклонился к ней. «Я проснулась, когда ты вошел», — ответила Элизабет, повернувшись к экрану. «Что на тебя накатило? Тебе обычно нравятся комментарии, Крише?» «Комментарии», — подумал он. «Ну, конечно, это же комментарии, записанные несколько часов назад. Жизнь продолжается. Телестанцию никто не позаботился предупредить. Надо прервать передачу». Теплая рука жены неожиданно коснулась его плеча. «Что-нибудь случилось?» Гарно промолчал, не отрывая взгляда от экрана. «Что тебе сказал Арнхейм?» Гарно взглянул на часы корабельного времени, вмонтированные в изголовье кровати. До вечера условных суток корабля осталось 1.5 часа. Арнхейм понял его состояние и дал небольшую отсрочку. «Элизабет, мне надо кое-что сказать тебе». Он закрыл глаза. Ему не хотелось видеть, как изменится сейчас ее лицо. «Думаешь, тебя не поймут?» — спросила Элизабет, выслушав его. Он кивнул. «Ты не прав». Она ласково взлохматила ему волосы. «Нас на борту больше 2000, Поль. 2000 неглупых взрослых людей, которые отправились в путь, несмотря на опасности. Они согласились на это путешествие, даже не будучи уверенными, что найдут подходящий мир. Чего ты боишься? Почему считаешь нас пугливыми младенцами? Ты, Арнхейм и его штаб вовсе не какая-то высшая и мудрая каста, призванная вести тупую массу колонистов. Такой взгляд на вещи приказал долго жить, когда люди построили первый светолет. Гарно словно очнулся. Слова Элизабет растопили кусок льда в груди. Смог бы он вынести это путешествие без ее поддержки? Ты главный психолог корабля, но не больше. И в отличие от Арнхейма не несешь ответственности за безопасность звездолета. Никто тебя не посмеет ни в чем упрекнуть. Он с сомнением поглядел на нее. Но ведь речь идет о смертельном риске. В любой момент мы можем просто исчезнуть. Думаешь, легко сказать такое людям, которые 20 лет ждут конца дороги? Не могу же я заявить с милой улыбкой: кстати, фотонные двигатели вышли из-под контроля, и мы сидим на громадной бомбе. Даже если ты скажешь именно так, они не разревутся, как дети. Хотя ты почему-то уверен в обратном. И не поднимут на борту бунт. Они проголосуют. А результат, Поль, ты его и сам знаешь. Они ведь все обычные люди. У них есть дети, и они не захотят, чтобы те вечно слонялись от оранжереи до обзорного зала и обратно, вместо того, чтобы бегать под лучами ласкового солнца. Я знаю это, но потому и боюсь. Он прислонился к стене рядом с фотографией улыбающейся Элизабет, стоящей на поле среди спелой пшеницы. Все мы выберем одно и то же. Но если корабль взорвется, сколько лет пройдет, пока люди вновь прилетят сюда? В чем наш долг как колонистов? Рискнуть всем из страха перед лишним десятилетием в анабиозе? Я считаю, кстати, об этом говорилось и в речах перед стартом, что нам надлежит беречь образ человеческий. Элизабет опустила голову и промолчала. Он открыл дверь и шагнул в коридор. «Поль!» — раздался вслед ее голос. «У нас же есть шанс! Почему двигатель должен взорваться?» Гарну не нашелся, что ответить. Он брел по коридору и повторял про себя. «Может, я слишком мнителен? И так ли уж все плохо, как мне кажется?» К микрофону он сел, почти совсем успокоившись. В студии остались только двое техников, и по их лицам он понял, что Арнхейм уже рассказал им. «Дайте позывные, слушайте все», — твердо проговорил Гарно. Долгие годы щупальца прокладывали себе путь в мощном слое руды. Они черпали энергию в атомах металлов и проделывали километровые трещины, по которым двигались вверх быстрее. Они стремились к поверхности, снабжая новой информацией главный мозг. И вот настал момент, когда самые длинные щупальца, их было много, и они разбегались в разные стороны, словно лучи звезды, достигла цели. На пути этого щупальца лежало больше мягких пород, и к тому же близко было дно океана. Щупальце пронзило пласт руды, затем последний скальный барьер и попало в новую среду, которая почти не оказывала сопротивления. Она состояла из кристаллов и обломков рыхлого вещества сложной структуры и непонятного происхождения. Щупальце могло бы растворить его различными кислотами, но в том не было никакой необходимости. Существо знало, что вскоре щупальце проникнет в ту далекую окружающую среду, о которой подозревало, едва начав развиваться. До дна океана оставалось совсем немного, и победа была близка. Когда Гарно появился в каюте капитана, тот внимательно разглядывал Церцею на экране внешнего обзора. Арнхейм не повернул головы, но психолог понял, что капитан услышал, как он вошел. На мгновение Гарно застыл посреди каюты, вспоминая о выступлении и чувствуя одну лишь неимоверную усталость. «Ты говорил?» — глухо спросил Арнхейм. «Да». Гарно подошел к экрану и привалился плечом к переборке. Ему не хотелось видеть звезды, наполнявшие каюту призрачным светом. Острые скулы Арнхейма казались голубоватыми и еще больше подчеркивали остроту тонкого носа. Капитан хмурился, с трудом сохраняя спокойствие. «Было трудно. Ждал худшего. Правда, я еще никого не видел и пока не знаю их реакции. Завтра...» Наконец Арнхейм стряхнул с себя оцепенение. Он повернулся вместе с креслом и взглянул на Гарно. «Теперь это не имеет особого значения. Колонисты должны знать правду. Наш человеческий долг и политический принцип — ничего не скрывать». «Я француз», — произнес Гарно. «И когда улетал, мое правительство не очень-то церемонилось с истиной». Арнхейм кивнул. «Новой Европе пока еще трудно отделаться от некоторых, как бы сказать, авторитарных замашек. Правительства не научились правильно оценивать тех, кем управляют. Соответственно, они и ждут от народа слишком многого. А простые люди склонны забывать о политике. Эволюции происходят редко, для них нужны особые обстоятельства. Ваши биологи изучали этот вопрос, но президент Малер оказался глух к их словам. Садитесь, Поль». Он тронул клавишу, и рядом с его креслом появилось второе. Несколько минут они молчали. Гарно смотрел на звезды. Ему показалось, что голубая звезда в центре экрана стала много больше. «Я родился в Германии», — задумчиво начал Арнхейм. «И хотя пережил американский хаос, пришел к тем же выводам, что и вы. Вам не кажется странным, что мы заговорили о политике? На Земле прошло 20 лет, многое изменилось. Очутись мы сейчас в Европе, на нас смотрели бы, как на живых ископаемых». «Никто не захочет возвращаться», — сказал Гарно. «И первым откажусь я». «Именно это я имел в виду. Земные заботы для всех нас умерли и умерли навсегда. В том числе и политика. И когда я говорил о политическом принципе, то думал только о нашей колонии». «А что подумает Шнейдер, наш обожаемый представитель правительств?» «Он первый поведет себя как гражданин Вселенной, если нам удастся выпутаться из этой ситуации». «Гражданин Вселенной?» — протянул Гарно. «А вы знаете, что люди называли так кандидатов в колонисты?» «Знаю, Поль. Был такой фильм в 90-е годы. «Вдаль к звездам». «И, конечно, там были катастрофы». «Конечно, и предостаточно». «Я вам понадоблюсь, когда начнется голосование?» «Да. Самая тяжелая работа ждет нас завтра». «А Кустов? Когда он возьмется за двигатели?» «Сразу после подсчета голосов. Но если мы вовремя не выйдем на подходящую для посадки орбиту...» Гарно поднялся. «Пойду отдохну». «Как Элизабет?» «Отлично. Она здорово поддержала меня. Я думал, что она тут же бросится выключать двигатель». Арнхейм улыбнулся. «Женщины могут вынести все, Поль. С ними звездам не совладать». Щупальце проникло в океан в нескольких километрах над континентальной плитой и тут же сообщило об этом главному мозгу. Потом по его приказу выпустила во все стороны тонкие горизонтальные отростки и совершила открытие, вызвавшее у существа беспокойство, которого оно никогда прежде не испытывало. До сих пор щупальце двигалось вверх в богатой энергии плотной среде, где и родилось существо. Оно извлекало энергию из минералов и металлов, то есть попросту пожирало препятствия. Новая среда была бедна энергетическими ресурсами. После осадочного слоя на дне начиналась громадная толща жидкости, в которой отростки двигались очень быстро. Вскоре один из отростков вынырнул на поверхность, и мозг щупальца пришел к выводу, что положение куда хуже, чем казалось. За океаном начиналось опасное пространство, пустыня, из которой можно было извлечь лишь жалкие крохи энергии. Перед тем, как передать информацию в главный мозг, мозг щупальца направил к поверхности множество новых отростков. Один из них пересек незнакомую среду и собрал достаточную информацию для анализа. Новая среда пронизана различными излучениями. Некоторые известны, они существуют и в богатой среде. Другие незнакомы, они чрезвычайно интенсивны, их происхождение непонятно. Однако почти все годятся для усвоения и получения определенной энергии. Плотность молекул быстро уменьшается по мере удаления от богатой среды, а излучений становится больше. Один источник тепла и излучений резко отличается от остальных. Он занимает ограниченный участок пространства прямо перед отростком и медленно смещается в сторону. Мозг щупальца, открывшего атмосферу, космос и светило, передал главному мозгу информацию и свои выводы. Впервые в жизни существо столкнулось с действительно трудной задачей. Оно ощутило беспокойство, отголосок того беспокойства, которое чувствовало щупальце, далекое от центрального тела. Существо не торопилось. Оно понимало, речь идет о его существовании. Оно росло, и другие щупальца тоже поднялись к новой среде. Придет время, когда иссякнет энергия плотных скальных пород, рудных пластов, кристаллических жил, а его тело разрастется, достигнет пустынной поверхности и столкнется с отсутствием пищи. Существо решилось на исключительные меры. Оно передало часть необходимой ему самому энергии передовым щупальцам, уже с трудом поддерживавшим свое существование. Голосование закончилось. Сидя возле полок с видеокассетами, Гарно смотрел на сына. Бернар снова увлекся сумасшедшей коробкой. Шары с глухим щелканьем крутились внутри сосуда, а когда малыш нажимал черную кнопку, раздавалось пронзительное пищание. Элизабет вошла в каюту и улыбнулась. «Арнхейм опять вызывал тебя?» Он пожал плечами. «Я свое дело сделал. Теперь вся надежда на Кустова». «И все же сходи к нему». «Ладно, схожу». Гарно опустился на колени, легонько оттолкнул игрушку и взъерошил волосы сына. «Я злюсь!» — решительно заявил малыш и протестующе швырнул игрушку в угол. «Вот и попробуй с ним сладить», — заключила Элизабет. «Он дитя новой эпохи». Гарно не спеша поднялся, рассеянно оглядел свой комбинезон. «Забыл спросить, малыш не лазил вчера в гипнориум?» Она улыбнулась. «А какое значение это имеет теперь? По мне, лучше бы он спал в тот момент». «Какого-то особого момента не будет», — обронил Гарно. «Результат голосования однозначен, и люди Кустова уже взялись за двигатели». Она не ответила, и Гарно принялся собирать записи, которые несколько дней назад принес из отдела психологии. Сегодня они могли понадобиться. Элизабет по-прежнему неподвижно стояла посреди комнаты. У ее ног сидел малыш с удивительно серьезным выражением на лице. Несколько секунд Гарно не мог найти нужных слов, потом нагнулся и поднял сумасшедшую коробку. «Она тебе разонравилась?» Гарно положил игрушку на ковер и быстро вышел. Отдел психологии находился рядом с медблоком на южном полюсе корабля. К нему вели два коридора и галерея, которую прозвали «Кладбищенской аллеей». Гарно не любил этого места и всегда спешил пройти мимо. Но сегодня он остановился и повернулся к левой стене, где на гладком металле чернел ряд клавиш. После секундного колебания он поднял руку и нажал одну. Когда за стеной стал разгораться призрачно-желтоватый холодный свет, его сердце забилось чаще. Глазам Гарно открылось корабельное кладбище. На самом деле место называлось просто «Большой зоогипнориум». Громадное помещение соперничало размерами лишь с оранжереей, где росли деревья. Сводчатый потолок усиливал сходство с громадным белым склепом. Но там не было трупов, только застывшие тела спящих животных. Взгляд Гарно перебегал от лошади к корове, от собак к семейству кошек, которые словно мурлыкали, пристроившись в самом углу рядом с контрольным монитором. По стеклянной бандерилье, торчавшей в загривке грузного черного быка, поступала поддерживающая жизнь сыворотка. В отдельной клетке спали закоченевшие змеи. Звери спали с самого старта ковчега. Они не ведали страха, не чувствовали бега времени и не занимали слишком много необходимого человеку пространства. Стада для будущих прерий, собаки для натаскивания на неведомую дичь, кошки-путешественницы, которым, быть может, придется переплывать бурные реки, лошади, которые наверняка снова превратятся в тягловую силу. Каждый вид спал в своем собственном прозрачном загоне. То был самый большой гипнориум из созданных для колонистов звездных миров. Свет медленно затухал и исчез, стоило человеку отойти от стены. Потрясенный Гарно сознавал, что совершает психологическую ошибку, отождествляя животных с людьми. Но на этот раз не стал анализировать свои эмоции. Гарно подошел к своему кабинету. «Действительно, — подумал он, — все только начинается. Они проголосовали и выбрали риск, конец путешествия, каким бы тот ни был. Почти все. Почти все. А с теми, кто испугался, возиться придется мне». Дверь скользнула в сторону. Он хотел было войти в крохотное помещение, как вдруг металлические панели затряслись, словно в лихорадке. Он потерял равновесие, попытался схватиться за раму двери, но не сумел и растянулся на полу. Далекий рев отозвался в голове мучительной болью. Энергия поступала по тысячекилометровым щупальцам, чтобы новые отростки могли подняться в космос, передавая главному мозгу самые разнообразные сведения, которые все усиливали тревогу существа. Ему оставалось жить определенный отрезок времени, равный уже прожитому, если исходить из размеров породившего его мира. Для существа, привыкшего мыслить в категориях вечности, такой вывод звучал смертным приговором. Открытие новых источников энергии и плотной материи становилось вопросом жизни и смерти. Отростки из микроскопического размера клеток разбежались по всей поверхности планеты, устлали ковром дно пустых океанов, глубокие долины, островерхие хребты гор, где произрастали чахлые мхи. Передовые щупальца поднимались в космос, выбрасывая отростки в разные стороны во все более и более бедной среде, пока не достигли пустоты. Пришло время покинуть пределы атмосферы. Когда-то существо предугадало наличие поверхности своего мира, а теперь догадывалось, что где-то в пространстве есть богатые энергией плотные тела, источники излучений, которые улавливали его отростки, но до них еще было невообразимо далеко. В глазах посветлело, и тут же вернулась боль. Гарно лежал в своем кабинете. Он приподнялся и почувствовал тошноту. «Спокойнее», — послышался голос доктора Мартинеса. «Вас пока никто не нуждается». Вокруг царила тишина, словно ничего не произошло. Все на корабле казалось тихим и обычным. Но лицо Мартинеса застыло в напряжении. Таким Гарно видел доктора впервые. «Что-то взорвалось?» «Генератор», — ответил Мартинес. «Это еще не катастрофа, но многим досталось побольше вашего. Медблок переполнен». Гарно осторожно ощупал бинты на голове, встал, держась за стенку. «Я ведь сказал, что у вас пока нет пациентов», — нахмурился Мартинес. «Они понабивали себе шишек и обратились в другое ведомство. Думаю, что эта встряска излечит их от психологических сдвигов». Вы предупредили мою жену? Мартинес кивнул. С ней все в порядке. А вам лучше бы вернуться к себе. Меня ждет Арнхейм. В рубке управления, кроме Арнхейма, были Вебер и Сиретти. Их головы закрывали экран. Сиретти что-то вполголоса объяснял, отчаянно жестикулируя. Гарно заметил Шнейдера не сразу. Представитель правительства Европы молча сидел у второго экрана. Гарно подошел ближе и увидел оранжевый шар в желтоватой дымке атмосферы. Корабль шел в 2 миллионах километров от 8-й внешней планеты системы Винчи. «Даже выглядит довольно неприятно», — хмыкнул Шнейдер, когда Гарно оказался рядом. «А еще хуже угодить на нее». В этом голосе всегда сквозили злость и презрение, и Гарно не мог отделаться от неприязни к представителю, хотя прекрасно знал о его порядочности. «И все же однажды придется заняться ею», — снова заговорил Шнейдер. «Как и прочими планетами этой системы. Развивающиеся колонии наверняка понадобится метан, да и лишние минеральные ресурсы не помешают, но разберутся с этим наши потомки, если, конечно, нам повезет, и мы доберемся до места живыми». «Что вы хотите сказать?» «Колония проголосовала и сделала выбор. Мы остановим двигатели, и полет на этом закончится». В проницательных глазах политика мелькнул огонек иронии. «Вы так уверены? Или вы не боитесь?» Гарно пожал плечами. Он покосился на Арнхейма, надеясь, что тот окликнет его и избавит от неприятного разговора. Но Сиретти продолжал свои разъяснения, и капитан не обернулся. «Да, я боюсь, как и все», — выдавил он. «Но я тоже голосовал за остановку двигателей». «А я голосовал против», — тихо проговорил Шнейдер. «Это мой политический долг, если хотите. Экспедиция потребовала невообразимых затрат, не говоря о потерянном времени и чьих-то амбициях». «Я знаю все это», — перебил Гарно. «Но что бы вы выбрали как человек?» «Я слишком боюсь смерти, чтобы бросаться ей навстречу. Возможно, со временем я нашел бы вкус в бесконечном ожидании и кончил бы тем, что полюбил само ожидание, а не цель. Пока события подтверждают, что я прав». «Не знаю, шутите вы или нет, но мне не хотелось бы подвергать вас тестам». В этот момент Арнхейм выпрямился, повернул к нему голову и едва заметно кивнул. Гарно почувствовал смутное беспокойство. «Нам не везет, Поль. Кустов делает все, что в его силах, но не исключает, что в ближайшие часы взорвется и второй генератор. А значит, возникнут трудности с регенерацией воздуха. Надо разместить спасательные бригады в разных точках корабля и рассредоточить население колонии для экономии воздуха и энергии. Вы можете заняться этим, Поль?» «Что вы мне разрешаете сделать?» «Уложите лишних в гипнориум, если понадобится. Можете, в конце концов, использовать наших полицейских. На корабле должен быть порядок». Гарно ощутил противную тяжесть в желудке. «Что говорит Кустов?» «Я не спрашиваю его ни о чем. Он с самого начала работает как проклятый, а двигательный отсек сейчас больше напоминает ад в миниатюре». Сиретти и Вебер перешли к навигационному компьютеру, на панели которого бешено вспыхивали и гасли огоньки. «У нас есть шансы, если взорвется второй генератор?» — спросил Гарно. Хотя заранее знал ответ. А взгляд Арнхейма подтвердил худшие из его предположений. Он закрыл за собой дверь рубки и побрел домой. Элизабет сидела на кровати и плакала. Гарно остановился, не зная, что сказать. Потом легко коснулся ее волос. «Перестань. Малыш может испугаться». Она покачала головой и показала на дверь гипнориума. «Ты права», — сказал он. «Я сам хотел попросить тебя об этом». Он поднял с пола игрушку, и шары тут же закружились в танце. «А ты? Может, и ты...» «Я достаточно взрослая, чтобы быть рядом с тобой. Ну, а поплакать... Думаю, мы выберемся». «А как по-твоему? Ты ведь тоже так думаешь, Поль?» Существо росло и развивалось, а потому познало страх. Этот страх заставлял его удлинять и разветвлять сеть щупалец в космосе. Отростки рвались к голубому солнцу, а до него было далеко. Плотные пучки щупалец поднялись с родной планеты, богатые среды, и устремились к соседним. Другие щупальца, хотя их было мало, ринулись к звездам. Одно из щупалец обнаружило источник энергии, который передвигался в пустом пространстве на относительно близком расстоянии. Мозг щупальца проанализировал ситуацию, сделал выводы и предупредил главный мозг. Обнаруженный источник был не слишком богат энергией, но из-за близости становился желанной и необходимой добычей. Существо выделило добавочную порцию энергии щупальцу, чтобы ускорить его рост в направлении подвижного источника. И стало ждать. Когда меня поставили в известность об аварии, в темноте голос Горно звучал глухо. Я испугался за самого себя. Я испугался, что впервые придется стать самим собой. Я отчаянно испугался всплеска психических расстройств, поскольку все эти мужчины и женщины бросились бы за утешением ко мне. А успокаивать людей, одержимых тем же страхом, что и ты сам, было бы невыносимо. «Ты вовсе не трус», — сказала Элизабет. «В таком страхе нет ничего позорного. Столь опасные ситуации возникают редко, и никто не вправе требовать от людей быть суперменами». «Женщины никогда к этому не стремились», — хохотнул Горно. Они замолчали, каждым своим нервом ощущая тревожную тьму корабельной ночи, пытаясь уловить басовитый гул фотонных двигателей и перестук инструментов в руках техников, готовых вскрыть и обезвредить бомбу. Когда Горно встал, Элизабет шагнула следом. Она поняла, куда сейчас направится муж. Приоткрыв дверь гипнориума, они с порога смотрели на спящего сына. Анабиозная камера походила на кокон из хрома и стекла, увитый разноцветными трубками. «Я знаю, он видит сны». Горно отступил на шаг. «Не думаю, что смог бы заснуть». «Хочешь пойти туда?» Он понял, что она хотела спросить. «Ты не в состоянии просто сидеть и ждать», — усмехнулась Элизабет, закрывая дверь гипнориума. «Твое мученичество психолога не состоялось, и ты подыскиваешь себе другую роль. Я ведь права. Что ж ты молчишь? Жалеешь, что твое искусство не понадобилось? Ты ведь не можешь об этом не думать». Он устало улыбнулся. «Я потерял смысл и боюсь стать бесполезным, как Шнейдер. Сколько веков пройдет, пока люди разберутся, какие именно таланты нужны для покорения звезд?» По бесчисленным галереям он направился в кормовую часть корабля, где упрямые фотонные двигатели отбрасывали назад безумный поток света. Горно назвал свое имя перед небольшим контрольным экраном, и когда дверь распахнулась, вошел в круглый тамбур, где на стенах висели защитные скафандры. «Приветствую тебя, в ад сошедший!» — послышался голос Кустова. «Натягивай эту штуковину и давай к нам. Пришел спасать наши души?» «Вам этого не требуется», — покачал головой Горно, снимая со стены белый скафандр. «Просто хочу немного побыть в первых рядах». Вторая дверь скользнула вбок. Два красных огонька сменились белыми, и он очутился посреди сверкающего металла и огня, где люди казались лишними. Хромом блестели машины, огонь полыхал в сердце двигателя. От генератора и батареи змеями тянулись кабели. Горно каждой клеткой тела воспринимал чудовищный напор энергии, рождавший свирепый поток света. Горно приветственно махнул Кустову, углядев его массивную фигуру. За маской шлема едва угадывалась напряженная улыбка. Кустов подхватил его под руку и увлек влево к мостику. Они поднялись на несколько ступенек и оказались перед трехметровым квадратным экраном тусклого серо-свинцового стекла. «Смотри», — сказал Кустов. Он нажал клавишу в нижнем правом углу, и Гарно зажмурился от нестерпимого золотистого пламени, ударившего в глаза. Черно-фиолетовое пространство по обе стороны светового луча казалось совсем непроглядным. Растянувшийся на миллиарды километров, след терялся среди множества звезд и изумрудных газовых туманностей. Он постепенно таял и исчезал в такой невообразимой дали, что мозг отказывался воспринимать ее в мерках обычного пространства и времени. «Вдаль к звездам», — обронил Кустов. «Это про нас». В его голосе звучали ирония и печаль, и Гарно вдруг окончательно осознал весь трагизм их положения. Оно было куда серьезнее, чем считали Арнхейм и навигаторы. Гарно испытующе посмотрел на инженера. «У вас может не получиться?» «Дело случая. Компьютер папаши Арнхейма взвесил и выдал нам наши шансы. Но, боюсь, у нас ничего не выйдет». Кустов бросил взгляд на массивный хронометр. Он получил его в подарок от любимой женщины 20 лет назад. «Часа через два, если только у нас не осенит какая-нибудь гениальная идея, взорвется второй генератор». Арнхейм упоминал только об одном генераторе. Он даже попросил меня составить план эвакуации, чтобы... «Боюсь, я неверно его информировал», — спокойно заметил Кустов. «Видишь ли, мне кажется, колонистам вовсе не обязательно знать о скорой гибели. А мнение Арнхейма тебе известно». «А мое мнение ты знаешь?» «Весьма смутно». Глаза Кустова вдруг налились усталостью. «Но я не стану рисковать, даже если ошибся». «То есть?» Наступила тишина. Кустов погасил экран и отвернулся. «Сожалею, Гарнон, но тебе придется остаться с нами». Инженер шагнул вниз по лестнице. Гарно бросился вперед и схватил его за плечо. «Кустов, ты что, спятил? Ты не должен был ничего мне говорить». «У тебя есть глаза и отличная интуиция. 10 минут здесь, несколько фраз, и ты узнал бы все». «Арнхейм? А остальные?» «Они сюда не попадут, как бы им этого не хотелось. Впрочем, какая разница?» Кустов кивнул на циферблат. «У нас слишком мало времени». Гарно потерянно молчал. В его голове проносились сотни бессвязных фраз. Он злился на Кустова и одновременно восхищался им. «Сын? Элизабет?» «Не задержи его, Кустов, здесь он не смог бы солгать ей». Щупальце пронзало пустоту, где не было ничего, кроме потоков излучения и силовых полей. Оно приближалось к цели. По сигналу мозга оно выпустило отростки и изменило свою энергопередающую структуру. Щупальце измерило скорость источника излучения и сообщило головному мозгу невероятный вывод. Источник энергии был самым подвижным и быстрым в этой зоне пространства. «Быстрее!» Существо охватил лихорадочный страх. Оно впервые столкнулось с удивлением и растерянностью. Эти ощущения передались ему от отдаленного щупальца и выделило новую порцию энергии. Щупальце пересекло путь источнику и установило контакт. Затем передало информацию и стало ждать новой команды. Она пришла почти тут же. «Анализ», «Интеграция», «Ассимиляция», — последовала команда главного мозга. «Осталось 1.5 часа», — сообщил Кустов. 4 человека копошились под кожухом системы управления. Остальные 3 пытались остановить реакцию, начавшуюся несколько часов назад. «Черт знает что. Даже Землю предупредить нельзя. Я разобрался в причинах аварии. Дефект конструкции. Кумулятивный эффект. Такая авария может произойти еще раз 10, прежде чем... Кустов умолк. Один из техников бежал к ним, размахивая руками. В этот миг Гарно увидел, как гаснут контрольные лампы. «Неужели взрыв?» — мелькнула мысль. Он сжался в комок. Ноги стали ватными. На несколько секунд он как бы застыл на грани сна и смерти. Потом очнулся. Он по-прежнему ощущал вибрацию двигателей, но их мощность резко упала. Кустов бросился к панели управления, окинул ее взглядом, хлопнул по плечу техника и бегом вернулся обратно. «Черт побери! Энергия куда-то уходит!» Гарно нахмурил брови. «Значит, им удалось? Двигатели?» Его сердце забилось часто-часто. Поток радостных мыслей и чувств смел остатки страха. Кустов встряхнул его, словно хотел оторвать от пола. «Да нет же! Энергия уходит, и все! Проклятые двигатели отключаются, но мы здесь ни при чем!» Он за руку потащил Гарно к индикаторам. На них бешено скакали цифры, а стрелки неуклонно ползли к зеленой зоне. «Глядите! Уровень энергии падает!» «Никогда бы не поверил!» «Сумасшедшая история!» «Почему?» Гарно тряхнул головой. «Вы что, сидели сложа руки? Реакция могла в конце концов прерваться само собой!» «Да нет! Впечатление такое, что само пространство выпило энергию! Одним глотком! Пойми, одним глотком!» Не веря себе, они вдруг повернулись к индикаторам. Техники молча столпились вокруг. Их лица были мокрыми от пота. Гарно недоуменно наморщил лоб. «Прислушайтесь. Что-то произошло». Им понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить. Вечное гудение двигателей стихло. Щупальце с его сложнейшей структурой едва не распалось, поглощая громадное количество чистой энергии, но мгновенно перестроилось, ассимилировало всю энергию и передало ее в центр, оставив себе лишь небольшую порцию. К подвижному источнику устремились и другие щупальца. Существо почувствовало радость от мысли, что можно расти бесконечно, добраться до других миров, неисчислимых источников пищи. Пустыня без материи и энергии была лишь трудным переходом на пути к новым кормушкам. Щупальце приступило к исследованию и обнаружило, что подвижный источник состоит из чистых металлов и их сочетаний. Во время передвижения в богатой среде оно никогда не встречало подобных залежей. Масса подвижного источника была весьма небольшой, и его усвоение почти ничего не прибавило бы к уже добытой энергии. Тогда оно выпустило тончайший отросток. Отросток двинулся по трубопроводам, прошел через систему регенерации воздуха, попал в гидропонные ванны и обследовал растения. Потом проник в трубку, по которой текла жидкость сложного молекулярного состава, и, двигаясь по трубке, вошел в тело ребенка, спавшего в гипнориуме. Существо впервые столкнулось со структурой, подобной его собственной. До сих пор оно считало себя единственным живым организмом в мире. Его отросток приступил к изучению живого создания, иными словами, другого существа. Первый контакт с мозгом этого незнакомого создания принес новые ощущения. Смесь восхищения, страха и любопытства. «Абсолютно непонятно», — пробормотал Кустов. «Фотонные батареи разряжены, словно там вообще не было энергии. Можно начинать торможение и включать планетарные двигатели». «И вы никак не можете объяснить это?» — недоверчиво протянул Арнхейм. Он не отрывал взгляда от серебристой капли в космосе, одинокого спутника планеты Винчи-7. Сама планета, холодный газовый шар, еще не появилась. Некто Ванберг когда-то писал о полях поглощения энергии, пожал плечами Кустов. Тогда это никого не заинтересовало. Приборы не зарегистрировали никаких полей, только остановку двигателей. У меня нет подходящих объяснений. К нашему случаю применима лишь теория Ванберга. Батареи разряжены, нам, наверное, не удастся их установить. Мне все это непонятно. Правда, мы остались в живых. Арнхейм покачал голову. Потом его тонкие губы тронула улыбка, и он глянул на Гарно. Теперь пришел ваш черед. И, увидев, как нахмурился психолог, добавил: я говорю о верующих нашей колонии. Что взбредет им в голову, а? Что бы ни взбрело, я их пойму, тихо произнес Гарно, глядя в глаза капитана. Я в таком же недоумении, как и вы с Кустовым. Мы действительно слишком многого не знаем. Свою крохотную каюту он вернулся с какими-то неясными страхами в душе. Элизабет смотрела на экран. Арнхейм говорил о том, что опасность миновала и путешествие подходит к концу. Она повернулась к мужу. Гарно, угадав, готовый сорваться с ее губ вопрос, усмехнулся. «Чудо далеких небес», — сказал он. Кажется, так назывался другой фильм. Потом присел рядом с ней, положил руки на плечи. Чем не сказка для внуков будущих церциян? Кустов справился? Нет, совсем нет. Никто не знает, что случилось. Я тоже пытаюсь отыскать ответ, хотя это и не моя епархия. Он хотел рассказать ей, что произошло, и удивился тому, что хотя ничего не пропустил, никакой гипотезы предложить не мог. Правда, о поведении Кустова умолчал. Вот ты и дождался главной роли, насмешливо улыбнулась Элизабет. Говоришь словами Арнхейма. Быть может, кто-то действительно поверит в чудо, когда узнает об этом. Арнхейм не собирается ничего рассказывать. Мы живем, ты, кажется, забыл об этом в жестянке, населенной болтливыми букашками. А если на радостях все забудут о своем любопытстве? Ну, только не об этом. Вот я, образцовая жена, и то еще несуразности в вашей сказочной истории. В конце концов, несколько часов назад двигатели решительно не хотели выключаться. И вы ничего не могли с ними сделать. Почему вас волнует, что они все же остановились? Потому что нет никакого рационального объяснения. Не будем спорить, ведь мы спасены, мягко сказала Элизабет. Гарно улыбнулся и шагнул было к гипнориуму. Хочешь разбудить малыша? Позже. Пусть у него будет несколько лишних минут жизни. Они ему пригодятся в новом мире. Спящему ребенку кто-то задавал вопрос. Что? Или кто? В этом вопросе было множество новых понятий, которые спящий мозг воспринимал с трудом. Наконец, мозг ребенка сформулировал не очень уверенный ответ. Дитя. Бернар. Затем возникли элементарные ощущения, воспоминания об эмоциях. Холод. Сон. Боль. Игра. Это последнее понятие было для существа неразрешимой загадкой. Кроме того, большая часть информации требовала дальнейшего анализа. Но существо осознавало всю важность своего открытия. Оно вступило в контакт с клеточным организмом, подобным себе, но куда меньших размеров. Мыслительная деятельность, напротив, была развита и многообразной. Пока щупальце осторожно изучало мозг ребенка, отростки вели исследование корабля. Вскоре существо получило подтверждение своих догадок. Подвижный источник продолжал двигаться в пустом пространстве, направляясь к одной из богатых сред, существование которых оно предугадало. Поскольку щупальце пока оставалось внутри источника, оно могло сэкономить некоторое количество энергии и задать вопросы новому существу. Вопрос повторился. Что? Но на этот раз существо сопроводило его образами. Черное, твердое, металл, голод, минерал, ночь, день, голод. Промежутки времени между вопросами существа и ответами нового существа казались нескончаемыми. Мыслительные процессы последнего затрагивали разные уровни, и связи между ними улавливались с трудом. А Один из глубинных уровней был особенно богат образами, ощущениями, понятиями. С другого уровня поступали яркие эмоции, воспоминания, в которых существо должно было разобраться. «Что?» — повторило оно. Существо никак не могло составить ясного образа своего собеседника. Оно подозревало, что многое ему пока исследовать не удалось. Возникали тончайшие оттенки ощущений, которые существо было не в состоянии осмыслить. К тому же новое существо росло слишком медленно, и это было непривычно. Оно жило в подвижном источнике, чьи стены отделяли его от пустынной среды, означавшей для него конец жизни. Существо никак не могло понять этой последней мысли. В конце концов, оно нашло соответствие со своим собственным понятием «конец энергии». Если новое существо покинет подвижный источник, оно не сможет ни расти, ни мыслить. Его функции усвоения энергии и анализа прекратятся. То же самое произойдет с существом, если оно не найдет новых питательных миров, богатых металлами и плотными породами. Но уже становилось ясным, что существо может жить почти бесконечно. А потому мысль «конец жизни», «рост» была отнесена к разряду абстрактных понятий, которыми существо занималось иногда по прошествии нескольких столетий после их возникновения. Оно искало новые слои породы и металлов, чтобы усвоить их и вырасти до невероятных размеров, заполнив все пустое пространство между мирами-кормильцами. Неторопливый диалог с новым существом возобновился. Но теперь все препятствия исчезли. Оно было неким комплексом веществ, которые ассимилировались столь же легко, как и обычные породы. Его можно устранить и усвоить, когда в этом появится необходимость. «9 миллионов километров», — буркнул Вебер, выпрямляясь. «Мы, можно сказать, на месте». «До посадки считанные часы», — вступил в разговор Арнхейм. «Именно поэтому я вас и собрал». Рубка управления была переполнена, и Гарно подумал, что экипаж и ученых следовало бы собрать в главном зале. Но он догадывался, что вид мерцающего шара Церцеи, заполнившего почти весь обзорный купол, Арнхейм приберег для встречи с колонистами. Он не прислушивался к словам капитана, а разглядывал мириады звезд, усеявших черное нечто, и невольно искал. Он не знал, что именно. Чуть-чуть другую черноту, отблеск неведомого выпившего энергию, нечто, спасшее корабль от гибели. Наконец, Арнхейм объявил о начале операции высадки и замолк. Мир логики и расчета снова вступил в свои права. Ради этого они потратили 20 лет жизни. Ситуация проигрывалась столь часто, что Гарно воспринимал ее как старый знакомый фильм. «Вдаль к звездам». «Вы сделали открытие, которое может вас заинтересовать». Гарно вздрогнул и сообразил, что Кустов протягивает ему смятый листок бумаги. Гарно бросил взгляд на записи. Колонки чисел и время. «Ну и что?» «Сейчас разъясню». Полчаса назад меня вызвал техник, обнаруживший, что одна из вспомогательных цепей обесточена. В фотонных батареях? Нет. В системе управления планетарными двигателями. Но не в этом дело. Главная причина аварии. Кустов нервно выхватил листок. Я проверил данные наблюдений, провел небольшое расследование и наткнулся на кое-что любопытное. Цепь была перерезана в районе обшивки. Там ее покрывал какой-то студень. Гарно кивнул. «Вы взяли образец?» «Я вызвал лабораторию и просил срочно прислать китсы со всем необходимым. А когда вернулся к месту разрыва, там уже ничего не было». «Цепь снова замкнулась?» «Нет, но следы студни исчезли. Мы отремонтировали ее, и все». «Вы подали рапорт капитану?» «Нет. Жду, что будет дальше». Они медленно направились к выходу, оставляя позади оживленно спорившую толпу с Арнхеймом в середине. «Слишком много тайн», — задумчиво сказал Гарно. «И у вас есть какие-то соображения?» «И не одно. Но я боюсь своих фантазий. В моих жилах течет славянская кровь». Элизабет вошла в каюту с охапкой цветов. В них Гарно с трудом узнал Маргаритки. «Боже мой!» — воскликнул он. Неужели тебе подарили Церцею, что ты можешь позволить себе такое?» Она рассмеялась и принялась лепить вазу из пластика. Ее быстрые пальцы носились по прозрачному веществу, и под ними возникала простая и красивая вещь. Она окунула вазу в фиксатор. «Вовсе нет. Просто встретилась с Люсиль, женой ботаника Пренже». Он кивнул, продолжая думать о таинственном студне. «А теперь», — заявила Элизабет, расставляя цветы в вазе, — «малышу пора проснуться». Гарно вдруг заметил, что дверь в гипнориум открыта, и там горит яркий голубоватый свет. Реанимация подходила к концу. Лицо ребенка порозовело, пунцовые губы улыбались. Гарно склонился над сыном, коснулся гладкого лба и отвел в сторону прядь волос. «Все будет хорошо. Теперь все будет хорошо». Но он не совсем верил в свои слова. Тысячи тончайших отростков заполнили тело нового существа, и мозг щупальца составил полную схему жизненных функций организма. Он разобрался в его психических возможностях и сообщил в главный мозг, что дальнейшее пребывание внутри нового существа не имеет смысла. Новое существо вело автономный образ жизни, а подвижный источник был сам по себе. По сути говоря, использовать можно было только последний. А затем, без особых затрат энергии, направиться к новому миру кормушки и продолжить свой рост. Существо задумалось. Эта медленная жизнь казалась совсем застывшей, а непонятные психические процессы давали только крохи полезной информации. Оно предпочло сосредоточить усилия на ближайшей богатой среде, к которой направлялся подвижный источник, на предстоящих столетиях усвоения новой энергии и развития щупалец, которые в великом множестве отправятся в пространство. У существа был серьезный недостаток – отсутствие любознательности. И этот недостаток не позволил ему сделать верные выводы. Щупальце не смогло определить неизвестное ему состояние – сон. Гигантский организм не подозревал, что новое существо переходило к периоду активной жизни. «Возвращение!» Главный мозг приказал щупальцу покинуть тело гостеприимного хозяина. Щупальце повиновалось. И сделало все слишком быстро. Оно покинуло организм, и хотя было неощутимо тонким, его поспешное бегство вызвало появление ряда нервных сигналов. Гипнотическое состояние прошло, анестезирующие вещества прекратили свое действие, и, готовый открыть глаза, ребенок испытал мгновенную и острую боль. Он вскрикнул, поскольку был всего-навсего ребенком, и протянул руку к склонившемуся над ним отцу. И поскольку был ребенком, со злобой и ненавистью подумал о своем обидчике. Эмоциональный импульс был исключительно мощным. Впервые мозг щупальца воспринял столь сильный психический удар. И хотя само щупальце распалось, импульс в мгновение ока пронесся через пространство и достиг существа, с невероятной силой ударив по его нервным центрам. Запоздалую защиту смело словно взрывом, поразившим все жизненные органы. Существо умерло, не успев даже удивиться. Щупальца в пространстве и на поверхности внешней планеты системы Винчи начали распадаться. Ребенок проснулся окончательно. Какое-то мгновение Гарно оставался неподвижным, держа руку сына. Его обеспокоил неожиданный вопль. «Что-то случилось?» Взволнованная Элизабет подбежала к ним. Гарно пожал плечами и выпустил ладонь сынишки. «Дурной сон», — проговорил он. «Всего-навсего дурной сон». И в это мгновение глухо загудели ядерные тормозные двигатели. Корабль начал разворачиваться на орбиту посадки. Элизабет обняла сына и нарочито строгим голосом сказала: «Вставай, церциянин! Хватит отлеживать бока! Пора становиться мужчиной!» Гарно улыбнулся. Он думал о другом. Это был рассказ Мишеля Демюта «Вдаль к звездам 2030» из цикла «Галактические хроники».